но говорил о каких-то деталях в их жизни. Сколько у нас в стране женщин-героев, а? Много. Вы слышали о Никулиной Анне Владимировне? Нет? А я скажу вам, где она отличилась. Во время штурма Берлина в мае 45-го подняла красное знамя над имперской канцелярией. Вот так. И в параде победы принимала участие. Я о ней много слышал. Знаете, продолжал Семен Михайлович, у меня есть одна крестница. Кто? А вот послушайте. Уже в конце войны мы рассматривали на президиуме Верховного Совета Союза СССР представление о присвоении звания Героя Советского Союза летчицам 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Командовала полком Евдокия Бершанская. Заместителем по политчасти была Евдокия Рачкевич. Спросил командующего авиацией, как воюют летчицы. Женский полк — небывалое явление в истории военной авиации. Дает блестящую оценку. Хвалит командира полка и особенно заместителя по политчасти. Кто же она, Рачкевич? И вдруг вспоминаю 34-й год. Как-то я получил письмо от инструктора 1-й червоноказачьей дивизии Евдокии Рачкевич. Ей очень хотелось учиться, чтобы стать полноценным политработником Красной Армии. Послала заявление в военно-политическую академию. Ей ответили, мол, женщины в академию не принимаются. Тогда-то Рачкевич и написала мне, просила помочь ей. Доложил о ней Ворошилову. И начальник академии получил указание допустить Рачкевич к экзаменам. Так она стала слушателем академии. Маршал о чем-то задумался и, вздохнув, сказал: «А вот Марину Роскову мы не уберегли. Она погибла на боевом посту. Помню, еще до войны в Кремле ей вручали золотую звезду Героя Советского Союза. Когда Калинин сказал, что такой отважной летчицы он еще никогда не встречал, она вся зарделась, посмотрела на меня, словно ища поддержки, а я шепнул ей: «Вы, Марина, женщина смелая, и не надо теряться». А погибла Марина Роскова в январе 43-го года. Тогда она была майором, командовала авиационным полком. В те дни маршал Буденный находился на фронте в районе Дона. Гитлеровцы, окруженные под Сталинградом, пытались прорвать кольцо наших войск. Донской фронт готовился к наступлению, чтобы рассечь вражескую группировку и уничтожить ее по частям. Наши успехи были очевидны, и вскоре Буденный вернулся в Москву. В наркомате обороны ему сообщили о том, что ему звонил секретарь ЦК МГК ВКПБ Щербаков. С Александром Сергеевичем Щербаковым у Буденного были добрые отношения. Еще в тот период, когда маршал командовал войсками Московского военного округа, Щербаков был членом военного совета, помогал Семену Михайловичу укреплять политический аппарат в частях столичного округа. Желая выяснить, по какому поводу разыскивает его Щербаков, маршал решил предварительно позвонить ему. «Срочно приезжайте, я жду вас», — коротко сказал Щербаков. Буденный, как только вошел в его кабинет, сразу заметил, что Александр Сергеевич чем-то опечален. Однако ничего ему сразу не сказал, а завел разговор о делах на фронте. «Что, наш ультиматум командование 6-й гитлеровской армии не приняло?» «Нет». «Паулюс решил сражаться, но положение его безвыходно. Ему пытался помочь Манштейн, но прорвать ему наш внешний фронт не удалось. Вот-вот армия Паулюса будет разбита». «Есть у меня еще одна новость». Маршал улыбнулся в усы. «Ставка решила начать прорыв блокады Ленинграда». «А где намечается прорыв?» — поинтересовался Щербаков. «Видимо, в районе Ладожского озера». «Я уверен, что успех будет», — Буденный помолчал. «Ну а я зачем вам понадобился?» «По делу, Семен Михайлович», — сказал Щербаков. «Вы, наверное, уже знаете, что погибла командир авиационного полка, герой Советского Союза Марина Роскова. Узнал еще вчера, когда прилетел в Ставку. Даже не верится. Я виделся с ней не так давно, и вдруг...» Маршал развел руками. «У нее остались дочь и мать». Щербаков, не глядя на Буденного, тихо сказал: «Похороны будут через 2 дня. Мне и вам, Семен Михайлович, поручено принять в них участие. Час назад у меня был Георгий Михайлович Димитров. Он тоже будет на похоронах». Будённый вспоминал, что хоронили Роскова 12 января. День был холодный.